Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 16. По правде говоря, Джантэ ощущал себя чрезмерно чувствительным. Даже тогда, когда никого не было дома, он все равно проверил каждый уголок дома перед тем, как поднять лестницу и закрыть окна на чердаке. Только когда он чувствовал, что каждый уголок плотно закрыт, он приготовился войти в замок. В конце концов, опыт слишком уникален, и Джантэ до сих пор не уверен, сопровождается ли вход в замок какими-либо световыми эффектами. Замок черного железа не только принес ему шок и неожиданность, но и заставил его нести бремя сокрытия секрета, поэтому лучше быть осторожным и принять определенные меры предосторожности. После выполнения очередного круга проверок, у Джантэ было мучительное чувство, что он, кажется, что-то упускает. Задумавшись, он вдруг хлопнул себя по голове. «Как же я мог забыть такую важную вещь?» Сразу после того, как он закончил говорить сам с собой, Джантэ покинул чердак и отправился во двор рядом с кухней. На стене висели два сухих початка кукурузы. Подумав немного, Джантэ взял один и пошел на кухню. В углу кухни валялся пакет. Джантэ порылся в нем и обнаружил две проросшие картофелины. Он взял их с собой, прежде чем вернуться на чердак. Когда он вернулся в свою комнату на чердаке, Джантэ отправился в зону кладовки и взял оттуда два куска желтой руды и метровый кусок железки. Положил это все возле кровати и достал кинжал, подаренный ему Джан Яном. Собрав все и надежно прикрепив к своему телу, Джантэ встал в центре комнаты и закрыл глаза, чувствуя арочную дверь внутри разума. Возможно, из-за предыдущего опыта процесс сосредоточения на двери произошел быстрее, чем раньше. Не прошло и более 20 секунд после того, как Джантэ закрыл глаза и замедлил дыхание, когда дверь стала четкой и проявила себя перед ним. «Войти!» Джантэ мысленно сказал перед тем, как почувствовать окружающий его свет. Открыв глаза, он уже стоял в другом измерении. «Прекрасный и непоколебимый лорд замка, добро пожаловать в замок черного железа!» Знакомая панель связи отобразилась перед ним на несколько секунд, прежде чем исчезнуть. «Красивый и непоколебимый лорд замка!» Эти слова подняли из глубины души Джантэ чувство особенности и гордости. Джантэ начал проверять свое снаряжение. Метровый кусок металла в правой руке, кинжал на талии все еще на месте, а в левой руке кукуруза и картошка. Торчащие карманы говорили о том, что руда тоже на месте. Если бы кто-нибудь увидел текущее состояние Джантэ, то, возможно, решил бы, что он сошел с ума. Кто бы мог подумать, что он будет так рад и будет хохотать в голос? Действительно, Джантэ прыгал на месте и даже дважды завопил от волнения. «Это действительно здорово, что я могу приносить сюда вещи извне». Несмотря на то, что в настоящее время он не обнаружил другие функции замка, но знания об этой особенности его несказанно порадовали. Это потому, что возможность переносить сюда вещи означает, что у него с собой будет тайный склад, который никто не сможет обнаружить. Хотя эта способность в настоящее время имеет ограниченное применение, но в будущем она обязательно еще заиграет и станет важной функцией. «Джекпот! Это джекпот!» Джантэ взволнованно вертелся на месте, прежде чем окончательно успокоиться и собраться с мыслями. Так как с первой функцией замка разобрались, настало время протестировать и другие функции. Немного подумав, Джантэ бросил на землю экипировку и свою задницу. Джантэ взял кукурузный початок и начал медленно выковыривать из него зерна. В итоге, собрав около 200 зернышек, отбросив пустой початок, он взял кусок металла и начал обыскивать местность. Измерение выглядело точно так же, как и вчера. Семицветный туман все еще мягко закручивался, странное маленькое дерево все еще находилось по центру, и черная грязевая яма была все там же. Ничего не изменилось. Сделав круг по этой широкой земле, Джантэ наконец выбрал место и стал яростно колоть металлом землю. Когда металл вошел на 20 сантиметров, он сделал паузу. «Кажется, это слишком глубоко. По-моему, учитель говорил, что 10 сантиметров должно хватить». Обнаружив свою ошибку, Джантэ смущенно почесал голову, прежде чем вытащить металл. Проверив состояние почвы и обнаружив, что она увлажнена, это повысило уверенность Джантэ. Он еще раз воткнул металл в землю, на этот раз контролируя свою силу и прицелившись, чтобы воткнуть наполовину предыдущей глубины. Вытащив металл, он достал из кармана высушенное зернышко и положил его в созданное отверстие, закопав землей. Это самый простой способ посадки кукурузы вызвал у Джантэ радость с первой удачной попытки. Преуспев первый раз, он продолжил. Воткнуть, посадить зернышко, закопать. Воткнуть, посадить зернышко, закопать. Воткнуть, посадить зернышко, закопать. Воткнуть, посадить зернышко, закопать. Более 10 минут прошло, прежде чем он исчерпал все семена кукурузы в своих карманах, создав 7 или 8 рядов на земле. После завершения посадки кукурузы, Джанте начал свой следующий проект, без остановки на отдых. Он побежал туда, где лежали его предметы, и с помощью кинжала разрезал проросший картофель на 5-6 кусков, прежде чем вернуться к грядкам. Он выбрал место рядом с посаженной кукурузой и кинжалом вырыл ямку, положил кусок картофеля и закопал. Повторив процесс несколько раз, рядом с кукурузой появились грядки картофеля. Жанте был удовлетворен своей работой. Отряхнув грязь с рук и выдав глупый смешок, он воткнул кусок железа перед грядками, намереваясь использовать его в качестве метки для использованной земли. Слева от металла была кукуруза, справа – картошка. Прорастут они или нет, лишь небу известно. Когда он завершил свою вторую миссию по прибытию в замок, Джанте был в хорошем настроении. Разместив вещи, что он принес с собой, Джанте направился к черной пузырящейся грязевой яме. Джанте заметил, что все в этом измерении имеет цель. Следовательно, черная грязевая яма также имеет свои преимущества. В этот раз Джанте подошел ближе к яме и стал ближе, чем в прошлый раз, но на расстоянии вытянутой руки. Джанте не дурак, чтобы совать в нее руки. Место излучает угрожающее жизни ощущение, которое убедило его в том, что если он сунет туда руку, то станет очень несчастным. Обойдя яму дважды, Джанте все еще не мог понять ее предназначение. Внезапно мысль пришла ему в голову. Несмотря на то, что он не знал, является ли это правильным или неправильным, Джанте решил попробовать и испытать идею. Он побежал обратно к своему снаряжению и принес с собой 2 куска желтой железной руды. Когда он приблизился к яме на расстоянии 10 метров, то бросил в нее кусок руды. В тот момент, когда руда попала в яму, Джанте быстро вызвал панели управления и выбрал самый верхний пункт в меню – замок черного железа, основные атрибуты, и быстренько проверил его. Замок черного железа. Длина – 1 кросса. Ширина – 1 кросса. Духовная энергия – 0. Заслуги – 1. Запас базовой энергии – 0. Особенности изготовлено – нет. Одна заслуга? Странно, я получил заслугу. Прежде чем Джанте успел развить мысль, он увидел, что атрибут «запас базовой энергии» увеличился с 0 до 0,1. В тот момент, когда число подскочило до 0,1, атрибут «запас базовой энергии» также подсветился, изменив изначально бледный черный цвет на синий. Запас базовой энергии – 0,1. Слова теперь выглядели как кнопки «подтвердить» и «отменить», которые он видел раньше в системе. От любопытства Джанте попытался нажать на атрибут «запас базовой энергии». Появилась другая полупрозрачная панель. На панели, похожей на журнал, можно было увидеть 2 записи. Все во Вселенной состоит из энергии. Материя состоит из энергии низких частот. Пространство – из энергии высоких частот. Таким образом, вся материя и пространство могут быть возвращены в исходное состояние энергии. Календарь черного железа. 889 ПК. 5 месяц, 13 день. 20 часов 38 минут. Кусок желтой железной руды был преобразован озером хаоса. Замок черного железа получает 0,1 единицу базовой энергии. Так значит, это странное озеро зовется озером хаоса и может преобразовывать все брошенное в него в базовую энергию. Разве это не то же самое, что и мусоросжигательный завод? Такой завод сжигает отходы и использует теплоэнергию для отопления домов для людей. Озеро хаоса похоже и кажется еще и мощнее. Узнав что-то новое об озере хаоса, Джанте почувствовал прилив волнения. Несмотря на чувство того, что первая запись кажется очень важной, Джанте решил ее проигнорировать, потому что она пока была за пределами его понимания. Что за чистота, материя, пространство? Все эти слова кажутся ему бредом. Почувствовав вызов своему IQ, Джанте удручающе упрекнул. Разве это не просто грязное озеро? Просто очередная мусоросжигальня. Почему это должно быть так сложно? Сумасшедшая вещь. После закрытия панели, Джанте перешел к атрибуту заслуги. Когда он был тут в прошлый раз, он помнил, что его заслуги равнялись 0, а теперь изменились на 1. Кроме того, цвет атрибута также изменился, и слово выступает так же, как и запас базовой энергии, означая, что его можно посмотреть. Поэтому Джанте нажал без колебаний. Как и в прошлый раз, всплыл журнал с 2 записями. «Искоренение зла и стремление к добру» — это наиболее великодушный акт, дарованный создателем миру смертных. Уважать небеса и любить людей – кратчайший путь для смертных, чтобы вернуться к небесам. О, счастливчик, на твоем пути к небесам, пожалуйста, распространи все великодушие Создателя по миру. Пусть боги поймут сердце твое, Пожалуйста, ощути искреннюю радость и самую сердечную благодарность от миллиардов существ. Пожалуйста, положи конец злобному духу и безграничной тьме. Позволь себе стать светом, и ты обнаружишь, что, будучи светом, ты будешь идти по пути из света. Славная и сверкающая дорога появится под твоими ногами. Содержание первой записи сильно поразило Джанте. Пока он читал, в его глазах начали появляться слезы. Когда же он перешел ко второй записи, слезы покатились по его щекам. Календарь черного железа. 889 ПК. Пятый месяц, 13-й день. Ночь. Прекрасный и непоколебимый лорд замка имел воссоединительный ужин со своей семьей. Он вызвался помыть посуду и прибрать кухню после обеда. Уборка дома принесла радость и удовольствие его родителям. Одна заслуга получена. Если подумать, то нет необходимости в каких-то сотрясающих мир достижениях. Все, что нужно, это делать эти простые действия, и его родители будут чувствовать себя очень счастливыми. И хотя атрибут «духовная энергия» по-прежнему заблокирован, но урожай, который он получил сегодня, вышел за пределы его ожиданий. Сложные чувства возникли в нем, когда он покидал замок. По возвращении на свой чердак он на мгновение замер, прежде чем рвануть из комнаты, как сумасшедший. 2 часа спустя, когда родители Джанте вернулись домой, весь дом от стен до потолка, от пола до мебели, каждый уголочек был вычищен. Даже некоторый малозаметный мусор, который скрывался в уголках и зазорах, был вычищен. Родители Джанте стояли на пороге, не в состоянии отреагировать на то, что они увидели. «Что случилось с домом? Мы вышли всего на несколько часов, а он так изменился. Может, мы вошли не в ту дверь?» — спросил отец Джанте. Мать Джанте стояла с широко открытым ртом и, ничего не говоря, начала подозревать, что ее глаза ее обманывают. В этот момент Джанте шел вниз по лестнице, держа ведро воды в одной руке и швабру в другой. Пара сразу все поняла. «Сын, ты сделал все это?» Отец Джанте посмотрел на него, как на пришельца. «Да», — ответил Джанте с улыбкой и вытер пот со лба. «Дорогой, ты получил какую-то травму. Пожалуйста, не пугай мать». Мать Джанте нервно протянула руку, чтобы коснуться его головы. Хоть Джанте порой инициировал некоторые домашние дела, но никогда он не делал это так активно и усердно. Мамины слова тронули Джанте, и он почувствовал себя смущенно. «Мам, пап, я в порядке. Сегодня мне нечего делать, и я решил сделать вам сюрприз. Вы рады?» «Сюрприз от нашего сына». Родители Джанте смотрели друг на друга, прежде чем облегченно вздохнуть и хором с улыбками ответить. «Рады». Джанте тоже улыбнулся. Он чувствовал себя удовлетворенным. Когда пришло время спать, и он остался на чердаке один, Джанте снова посетил замок. Бросив оставшийся кусок руды в озеро Хаоса, тем самым уничтожив последнее доказательство существования замка в этом мире, он открыл панель атрибутов. Замок черного железа. Длина 1 кросса. Ширина 1 кросса. Духовная энергия 0. Заслуги 2. Запас базовой энергии 0,2. Особенности изготовлено. Нет. Мало того, что базовая энергия увеличилась на 0,1, как и ожидалось, его заслуги также увеличились. Новая запись была добавлена в журнал. Календарь черного железа. 889 ПК. Пятый месяц, 13-й день. Ночь. Прекрасный и непоколебимый лорд замка снова инициировал чистку и уборку дома, что вызвало радость и удовольствие родителей. Одна заслуга получена. Уходя спать, на лице Джанте виднелась довольная улыбка.